Вечером незаметно проведешь нас в корчму к этому лохматому Теодульфу, соображаешь? А еще ты нам поведаешь все и о Теодульфе, и об этой нехорошей девчонке Гите. Особенно о последней. Все, до мельчайших привычек. Как одевается, что пьет, кого любит. Ну, соображай же скорей. Ульва лишь горько посмеялся про себя. Уж если б он сегодня соображал, так не попался бы так глупо. Сейчас-то уже рвать отсюда, похоже, поздно. Руки Шулера связали за спиной тонким сыромятным ремешком. А, что гораздо хуже, деньги-то, блестящие золотые кружочки, увы, перекочевали к этому чертову ярлу. Ближе к вечеру, когда Магны Снорри, воспользовавшись лошадьми Ульвы, а вернее, Теодульфа Лохматого, уехали в монастырь Святой Агаты, Хельги посмотрел на оранжевый круг заходящего солнца и решил: пора. Смотри, не вздумай хитрить. Обернувшись, предупредил он пленника: это, кстати, в твоих интересах. Если все пройдет как надо, получишь свои золотые обратно, клянусь Бальдром. Непонятно, что оказало большее действие на Шулера, угроза или желание не расстаться с деньгами, а только он кивнул и, тоже поклявшись самой страшной клятвой, что никуда не денется, попросил развязать руки. «Я бы ему не доверял, ярл», — усмехнулся ирландец, подозрительно разглядывая лисью физиономию Ульвы. Хельги улыбнулся: «А я так и делаю. Если что, он тут же получит в сердце вот этим кинжалом». Ярл погрозил пленнику выхваченным из-за пояса здоровенным ножищем, не так давно реквизированным у Эльстона Ворона. «Да его деньги у нас, так что, думаю, он сделает все, что я прикажу, верно? Как там тебя, Ульва, достопочтенный господин, Ульва? Ну и имечко. Однако, в путь, веди же нас, Ульва, и помни о смерти и своем золоте». Между тем солнце уже зашло, и длинные тени римских зубчатых стен протянулись по запущенному рву и лугу почти что до самого леса. Быстро темнело, в фиолетовых сумерках было видно, как, двигаясь со стороны пристани, стараются укрыться за городскими стенами маленькие человеческие фигурки, видимо, рыбаки. До корчмы добрались быстро. В общем-то, населенная часть Честера была не столь уж и велика. Это когда-то, еще при римлянах, город находился в расцвете, а после нашествия саксов быстро пришел в запустение и напоминал сейчас скорее большую деревню, с обширными огородами, лужайками, пастбищами и даже пашнями. Еще не все могли прожить только лишь ремеслом, в ту эпоху почти все производилось в усадьбах, однако и здесь начиналось уже шествие мастеровых и торговых людей, льющихся ручейком в удобное для торговли и ремесла место. Честер был удобен: перекресток дорог из Мерси, Нортумбри, Уэльса, порт и, кроме того, вполне судоходная река Ди. Можно и сырье подвести, ту же белую глину, кстати, недалеко и добывали, да и руду, и уголь, и тут же сбыть произведенное заезжему торговцу. Правда, пока работали в основном на заказ, на рынок, свободной продажи почти что и не было, не считая некоторых вполне ценных изделий, которые уж явно не залежатся, типа тех же замков. В общем, народу в городе хватало, ну, не как в римские времена, раз в 5-6 поменьше, но и то сотни 3 как минимум набиралось. Еще не было какой-то упорядоченной городской жизни, не было городского совета, выборов, все это придет позже. Пока же Честер считался находящимся под покровительством то крупного местного землевладельца лорда, то короля Мерси, в зависимости от того, кто из них в данный момент времени был сильнее. Впрочем, горожанам, если можно их так назвать, похоже, было абсолютно все равно, кто владеет городом, король или лорд, чьи стражники маячат на башнях, чей флаг там гордо реет. Да какая, в самом-то деле, разница, лишь бы жить не мешали. Жители Честера, как и все люди в это время, ложились спать рано, с петухами, как только садилось солнце и темнело настолько, что нельзя было работать. Полуночничали лишь некоторые монахи в монастырях, стражи на башнях, да, да вот, пожалуй, и все. Так что, когда ведомые Ульва ирландец и ярл добрались до корчмы Теодульфа Лохматого, ворота им открыли не сразу. Сначала долго допытывались, кто да куда, лишь только затем, углядев сквозь приоткрытую щель местного завсегдатая Ульву, смилостивились, пустив таки внутрь двух его приезжих дружков, ирландских бродячих поэтов, Филидов. «Осторожненько проходите», — шептал сторож-слуга, освещая путь чадящей жировой плошкой. «Спящих не разбудите». Судя по всему, у Лохматого Теодульфа сегодня был удачный день. Во всех углах главного, расположенного в таблиниуме, зала, постелив на старинный мозаичный пол свежей соломы, В самых живописных позах спали припозднившиеся с ярмарки окрестные крылы. Воскресенье, оглянувшись, пояснил слуга. Народу много, вон, видите, уголок, там и ложитесь. Плату давайте мне, о, любезнейший господин мой. Он посмотрел на Ульву. Доложить ли госпоже, утром доложишь. А где Теодульф? Хозяин почивает уже. Продуктами платить будете, или деньги имеются, да есть деньжат немного, но только не за этот угол. Отлично, тогда можно и отдельную спаленку организовать, и девочек. Ирландец оглянулся на Ирла, тот чуть заметно кивнул. Вот и организуй нам, пока что только спальню, а там видно будет. Исполним в лучшем виде, не сомневайтесь, тут же заверил слуга. Старый, с морщинистым лицом и трясущимися руками, исчезая за углом, в длинном коридоре, хорошо, впрочем, знакомым идущим. В тусклом мерцающем свете горящего жира метались по стенам и потолку уродливые тени ларов, римских домашних божеств, немых свидетелей безвозвратно ушедшей жизни. Располагайтесь. Остановившись в конце коридора, слуга отворил дубовую дверь. Небольшая комната с изящными колоннами, поддерживающими кровлю, и двумя светильниками, искусно сделанными из зеленоватого мрамора и бронзы. Правда, ложе, вернее, кровать была только одна, да зато весьма широкая, от стены до стены комнаты. «Отлично!» – кивнул Ярл. «Ты иди, старик, вот тебе деньги, и, на сегодня обойдемся без девочек, слишком устали в пути, как угодно господам, как угодно». Слуга ловко зажег в светильниках сальные свечи и, льстиво хихикнув, исчез с низким поклоном. По коридорам Ларциума, места хранения ларов, он не прошел и десятка шагов. Бесшумно открылась дверь, и чья-то тонкая рука, схватив слугу за шиворот, проворно утащила его в спальню. «Кого это ты там привел, старик?» Слуга передернул плечами. «О, как вы меня напугали, госпожа Гита!» Гита, в длинной тунике темно-красного бархата, перетянутой в талии узким золотым ремешком, была чудо как хороша. Темные волосы ее стягивал позолоченный обруч. На ногах были надеты деревянные сандалии с тщательно вырезанным изящным узором в виде переплетающихся фантастических птиц. В зеленых, чуть удлиненных глазах девушки отражалось оранжевое пламя свечи. «Так кто на этот раз ищет ночлега в корчме Теодульфа?» Усмехнувшись, переспросила Гита, ноздри ее хищно расширились, а в глубокой тишине еще явственнее слышалось глубокое дыхание. Как и всегда в предвкушении какой-то неожиданной, но такой приятно томящей игры. Старый слуга знал какой, какие-то ирландские странники. Оба высокие, один чернявый, второй светловолосый. На лица приятны, поспешно пояснил он. С ними проводник, наш Ульва. Про себя говорят, поэты, девочек пока не пожелали. Поэты, ах да, знаю, задумчиво кивнула Гита, не обращая никакого внимания на упоминание Ульвы. А что на него внимание обращать? Он свое отработал. Кажется, в Ирландии их называют филиды, или барды. Довольно мило, особенно в нашей глуши. Она немного постояла, барабаня пальцами по изящному мраморному столику на гнутых ножках. Высокая грудь так и продолжала вздыматься, словно в предвкушении каких-то изысканных наслаждений. «Слушай, старик», — Гита приняла решение. «Сейчас же отнесешь этим бардам кувшин ромейского вина. Не протестуй, с Теодульфом я потом сама договорюсь. Иди же, хотя, постой, вино принесешь сюда, мне, и не забудь круглый поднос, тот, позолоченный. Ступай, старик, да смотри не задерживайся». В это же самое время наступил черед исполнения следующей части плана Хельги. Тем же фиолетовым вечером, ясным и прохладным, Магны Снорри, спешившись, постучали в ворота женского монастыря. Обитель святой Агаты издавна пользовалась королевскими милостями, владея на полном основании весьма обширными и плодородными землями, баклиндами на земли эти, а также и на ближайшую округу еще в незапамятные времена монастырю были пожалованы Сока и Сака, право собирать налоги со всего населения, а также и судить их. Таким образом, все, даже, казалось бы, свободные крылы, являлись, в той или иной степени, кто больше, кто меньше, зависимыми от монастыря, в который, естественно, ручьем текли доходы. Богатство обители святой Агаты бросалось в глаза во всем, и в мощных крепостных стенах, более приличествующих усадьбе какого-нибудь знатного тана, нежели богоспасаемому женскому скиту, и в многочисленных мастерских, расположенных на территории монастыря, в скриптории, где трудолюбивые сестры деятельно переписывали не только труды блаженного Августина, но и утешение философии Манция Северина Боэция и даже Вергилия с Тертулианом. А какая колокольня была в монастыре, Какие благостные звоны плыли в воздухе, радуя собою округу. Вот уж поистине серебряные звоны, так ведь и, поговаривали, колокола-то были отлиты из чистого серебра. Богат был монастырь, не беден. Под стать ему и настоятельница, матушка Урсула, мощная, седовласая, крепкая, с несколько грубым лицом и пылающим взором. А голос, такому голосу мог бы позавидовать и какой-нибудь нормандский ярл. Да и умна была матушка, уж наградил ее Господь разумом изрядным. Потому и, выслушав пришельцев, вмиг разобралась об Батиса, что тут к чему. Ну, про Гиту-то она и раньше догадывалась, знала, что собой представляла девчонка, ни за что бы такую в обитель не взяла, да уж слишком лакомый кус. Часть от всех доходов богатейшего купчины Седрика к Гите прилагался. Хоть и не беден монастырь, а ведь потому и не беден, что все прежние настоятельницы тоже были женщины ума превеликого, выгоды своей не упускали. Вот и матушка Урсула упускать не хотела. Шутка ли? А что касаемо своенравной девчонки Гиты, так в монастыре не дома, в раз рогата пообломать можно. И подвалы темные с крысами да скелетами ради такого, чай, найдутся, и еще кое-что для ради кроткого вразумления чадушки, благодатью Божьей обиженной. Ну, Гиты то есть. Значит, вот как, Аббатиса задумалась. Она сидела перед длинным столом в массивном, под стать самой, кресле с высокой резной спинкой из ирландского дуба, поставив ноги на небольшую скамеечку, и пытливо рассматривала незнакомцев. Синеокую девицу в скромной одежде послушницы и молодого светлоглазого парня, явно откуда-то из северных стран. Верить им или нет, скорее, верить. И вовсе не потому, что они своим видом вызывают какое-то особое доверие. Нет, да Хельги на это и не рассчитывал, рассчитывал на другое, на хваленый ум Аббатисы. А уж та логически помыслила. По всему выходило, могла ведь эта паршивка Гита такие дела учудить, подставив отца родного, вполне могла. В ее это характере, ну да ничего, обитель девку исправит, срок только дайте, и не такие грешницы каялись. А Гита это, тоже, Мария Магдалина выискалась. Ух, злодейка, и руку, якобы свою, она же подкинула, не стыдно было душу безвинную загубить. Ладно, скоро отольются кошки мышиные слезки, уже в подвале темном, сыром насидится наплачется. Так, матушка Урсула подвинула поближе небольшой кусочек пергамента, взяла гусиное перо, обмакнув в чернила, и быстро набросала несколько строк. Достопочтенному господину Эльдильберту, Тану Эсбурга и прочих мест от Урсулы, пщери Божией, поклон. С подателями сего письма надлежит немедля скакать в Честер, взяв с собой двух воинов, по пути заехать к купцу Седрику. Буди он дома, пускай тоже собирается в путь. Если же нет, то тогда скакать, не задерживаясь, Божьей милостью. С письмом придут девица именем Маги, послушница, и молодой дан по имени Снорри. В Честере возьмете девицу, вам известную, да на обратном пути, заради господа нашего, заедете в деревню Эймстон, где мужички, лытые уили, совсем против Бога идут и шестую седмицу десятину не платят, а кроме того, и оброка от них, вижу, не дождаться. Мужичков тех покарать надлежит с примерной строгостью, на то у вас и воины будут, а уж я в долгу не останусь, да поможет вам Господь, аминь. Нате. Аббатиса свернула пергамент в свиток и тщательно запечатала его перстнем, капнув воску из горящей на столе свечи. Скачите в соседнюю деревню, ее с холма видно, Тома Нартана Эльдильберта, дадите ему письмо, он все сделает, завтра к утру и выйдете, помолясь. Ой, матушка, вскрикнула Магн, к утру-то, пожалуй, поздно будет, лучше б сейчас скакать. Сейчас, говорите, Аббатиса почмокала губами. Ну, инда так и пусть будет, если, правда, Эльдильберт не с охоты. Если с охоты, да пирует, никуда в ночи не поскачет, только утром. Ну, что стоите? Матушка Урсула небрежно протянула для поцелуя руку, к которой по очереди приложились сначала Магн, а затем, глядя на нее, и Снорри. Молодому викингу, правда, подобный ритуал дался с большим трудом, и только уважение к пославшему их ярлу спасло Аббатису от презрительной насмешки Снорри, в лучшем случае от насмешки. Когда они выехали из врат обители святой Агаты, в небе уже зажглись звезды, желтые, далекие и холодные, они висели в черно-фиолетовом небе недвижно, как и 100 и 200 лет тому назад, и даже еще до Рождества Христова. Звездам не было никакого дела ни до воинов, которых, прочитав письмо матушки Урсулы, спешно скликал эксбургский Таннель Дильберт, не до двух пилигримов, отца Деклана и Никифора Троля, жгущих костер у пристани, недосидящего рядом с ними в образе монаха черного друида Фаргайла, досадливо поджидающего льву, Нидадирмунда Зайки, вместе с неким бежавшим лотом Эрминдрадом, нашедшего таки кое-какой приют в Нортумбрии у данов, Нидокрасавчика Фридлиева, ставшего уже уважаемым воином у них же, Нидодейства, неспешно разворачивавшегося в небольшой спальне корчмы лохматого Теодульфа, бывшей римской вилле. А действо, там разворачивающееся, было весьма интересным. С золотым подносом в руках Гита вплыла в комнату странствующих поэтов, красавица с пылающим взором. Стояла полутьма, лишь в дальнем углу тускло мелькало зеленоватое пламя сальной свечи, отбрасывая от черных фигур гостей бегающие причудливые тени. Один из них, похоже, уже спал, утомленный дорогой, а двое других молились, стоя на коленях перед распятием. «Эй!» – тихонько позвала Гита. Оба молящихся обернулись. Лица их скрывала тень капюшонов. «Я принесла вам вина», — улыбнулась девушка, — «и хотела бы послушать песни. Ведь вы и вправду барды», — гости молча поклонились. «Конечно, мы споем тебе песни», — кивнул один из них. «Только хорошо бы принести сюда арфу или хотя бы лютню». Гита подошла к двери и, раскрыв ее, громко хлопнула в ладоши. Второй гость, Хельги, невольно залюбовался ее точеной фигуркой. Чьи-то шаркающие шаги раздались в коридоре, послышался чей-то шепот. «Арфы? К сожалению, нет», — обернувшись к гостям, пожала плечами Гита. «Есть это». Она протянула им лютню и бубен. «Отлично», — поблагодарил бард. «Что же ты хочешь услышать, красавица?» «Что-нибудь про любовь», — усмехнулась Гита. «Про любовь можно», — кивнув, ирландец задумчиво тронул струны. «Это грустная песня о сватовстве короля и о Хайдаке Тайн, жене некоего Элкмара из Бруга. Песня о несчастной любви». Глаза, присевшие на край ложа Гиты, зажглись неподдельным интересом. Все-таки очень мало было в тот век развлечений, чтобы пропустить просто так заезжих бардов. «А женщина, пойдешь ли ты со мной?» — торжественно начал ирландец. «В дивный край, где нет наконечников копий. Твои волосы словно венок первоцвета. Тело, как снег, белый прекрасно». Грустный мотив лютни подхватил бубен и тут же повел свою линию, вторгаясь в музыку сначала ненавязчиво, еле слышно, а затем все громче и громче. «Сладчайшие теплые реки текут в том краю, любые там вина и мед, благородны там люди без всяких изъянов, без похоти и греха там зачатие». Руки Ярла словно сами собой били в бубен, так, как никто никогда здесь не слышал. Был в этой музыке ласковый шум волны, грохот прибоя, первые шаги ребенка и топот несущихся скакунов, шелест крыльев орла и первый весенний гром. Вот он перестал играть, прислушался к чему-то снаружи, и вновь руки его ударили по туго натянутой коже, на этот раз громко, так, что отдавалось в ушах. Звон мечей, хрипы убитых, рев летящих копий, удары бубна все нарастали. И вот уже Гита поднялась с ложа, не в силах противиться ритму, и закружилась, извиваясь телом. «А женщина, если придешь в благородный мой край, на чело тебе ляжет золотая корона», — пел канхабар-ирландец, а Гита кружилась под ускоряющийся рокот бубна. Она, похоже, уже не слышала ни слов, ни лютневой музыки, только рваный ритм в голове, где-то в самых потаенных местах мозга. Изможденная, она упала на ложе и уже не видела ни снявшего капюшон Ярла, ни разводящего руками старого слугу, не ворвавшихся в дом чужих воинов. Даже отца своего, Седрика, и то не узнала. «А ты, Ярл, колдун почище меня», — изумленно шепнул ирландец. «Мы бы с тобой в паре немало заработали в королевствах Эйрина. Интересно, что на нее больше подействовало, моя песня или твой бубен?» «Все вместе», — натянуто улыбнулся Ярл и, обернувшись к Снорри и воинам Эльдильберта, спросил. «Там должен быть Теодульф, хозяин». «Он не сопротивлялся», — покачал головой Снорри. «Хватило ума». «Да, вот», — улыбнувшись, он протянул Ярлу меч. «Змей крови, ты мой самый верный друг, Снорри, сын Харальда Кривые Усы», — растроганно вымолвил Ярл. Снорри ничего не ответил на это, просто стоял и молча смотрел, как слуги Седрика уносят во двор Гиту, красавицу со змеиным сердцем, первую женщину Снорри. Глава 13. Волки. Мечтать на море, чтобы дунул шквал, не то же и самое, что домогаться в аду, жары, на полюсе, прохладцы, ДЖ, Дон, Штиль, октябрь 856 года, Честер, Ирландское море. «Думаю, я еще смогу быть вам кое-чем полезен», — получив свои золотые, ухмыльнулся Ульва. В бесцветных глазках его стояла та самая, тщательно скрываемая, смесь наглости и алчности, что так характерна для мелких жуликов, где бы и когда бы они ни жили. Незадачливый честерский шулер явно рассчитывал подзаработать, продав компании Ирла еще ряд каких-либо тайн. «Если ты об отрезанной руке, то, увы, опоздал», — это лениво бросил Хельги, хотя и насторожился. «Жаль», — услыхав ответ, с досадой вздохнул Ульва. «Интересно только, от кого вы узнали про руку?» Вопрос его Хельги с нарочитым высокомерием оставил без ответа. Сам же, словно бы безо всякого дела, стал перебирать вытащенные из суммы серебряные монеты, честно полученные от Седрика. Они, Ярл, ирландец и Снорри, сидели на крутом обрыве холма, прямо над речкой Ди, в этом месте неожиданно широкой, даже широчайшей по местным меркам, до другого берега было, пожалуй, с полмили. Ниже по течению реки располагались причалы, рыбацкие и торговые, где покачивались пришвартованные корабли Седрика. Один из них, пузатый кнорр под названием Око Единорога, должен был завтра поутру отплыть в Ирландию, в место, которое поселившиеся там соплеменники Хельги и Снорри называли Дуплин, Черная Гавань. Назвали по цвету реки, на берегу которой выстроили укрепление, около местного поселка, что называли город Бродня-Плетней, а уж затем рядом под защитой высоких башен стали селиться и бродячие ремесленники, и крестьяне, и торговцы всяческой мелочью. От Черной Гавани совсем немного оставалось до холма под названием Тара, бывшего когда-то священным местом Ирландии. Область, лежащая вокруг Тары, в небольшом королевстве Линстер называлась Миди, или, еще иначе, Усних. Что, два названия. Хельги обернулся к ирландцу, искоса посматривая на притихшего шулера. «Ну, вообще-то, это место называлось всегда Усних», — пояснил Канхабар. «А вот в давние времена жил некий жрец Миди, что первым возжег в Ирландии священный огонь, который горел, не угасая, целых 6 лет». От него и зажгли все огни в Ирландии. Вот за то, а может, и за другое, нам теперь неизвестное, и получал потом Миди мешок зерна и свинью от каждого жилища. Правда, это не понравилось друидам, они так и говорили. Воистину, недобрый дым несет нам огонь, зажженный в этих краях. Наверное, завидовали. Узнав про то, Миди собрал своих сторонников, заманил друидов в один дом и велел отрезать им языки, чтоб не болтали. Языки те, а заодно и самих друидов, так и зарыли там же, в Уснихе. Вот от того-то Усних и зовется Миди. Туда-то нам и надо. И не только вам, не выдержал Ульва. Встретил я тут как-то одного монаха, кругленького такого, смешного, похожего на сельского простака дядюшку. Правда, глаза у него были черные, словно бы огненные. Прямо как бы метали стрелы. Ужас, а не глаза. Шулер замолк, определяя, стоит ли эта новость того, чтобы затребовать за нее хотя бы чуть-чуть серебришка. «Так-так», — заинтересовался ирландец. «Черные, говоришь, глаза, совершенно черные и, знаете, какие-то недобрые, злые. Делайте со мной что хотите, но я бы не очень-то доверял человеку с такими глазами. Но, похоже, ты ему все-таки доверился», — кивнул головой Хельги. «Правда, нас не очень-то интересует, что там было дальше, но уж коли начал, рассказывай». «Так я и говорю», — Ульва вздохнул. «Искал он что-то, и еще зачем-то хотел выкупить тебя, Ярл». Хельги удивленно вскинул брови. «Да-да», — быстро продолжал шулер. «Даже уже заплатил за тебя Гитти, и я сам его провожал к заброшенной вилле, а там, увы, не было уже никого». «Монах, говоришь?» — задумчиво переспросил Ярл. «Ничего удивительного, посланец отца Этельрида. Много с ним было воинов, ни одного, мой Ярл. Хаэм. Как же он собирался нас, или меня, вести, не знаю». Ульва пожал плечами. «Знаю, что он еще что-то искал, расспрашивал про разбойников, мошенников, вообще про нечистых на руку людей. Видно, украли у него что-то ценное, иначе с чего б ему так волноваться. Я уж хотел ему рассказать про ворона, ну, вы его знаете, так он и сам уже к нему приехал, а его-то и нет. А потом к нему знакомые подошли, тоже монахи, один старый, другой молодой, черноволосый. И, мой Ярл, не похоже, чтоб этот черноглазый черт им очень обрадовался. Я вам к чему все это говорю? Может, он искал что-то ценное и для вас? Верно, может быть», — безразлично заметил Хельги и обернулся, услышав мягкие шаги. То возвращалась из города маги. На площади повесили какого-то разбойника. Усевшись рядом, она протянула всем купленные лепешки и мясо. «Кажется, одного из тех, что стерег нас. Впрочем, я их не очень-то хорошо помню. Толстого, немого, горбоносого», — вскользь поинтересовался Ульва. «Скорее, толстого. Может быть, и худышка, Пробормотал про себя Шулер и впился зубами в лепешку. Никак он не хотел уйти сейчас от этих людей, щедрых на золото и серебро. Чувствовал, можно и еще что-то из них вытянуть. Чуял, как ворон падаль. Пока, правда, не очень-то получалось вытянуть. Так ведь и отплывают они только завтра. А за это время много чего может произойти. Поправив плащ, Магн присела на стылую землю рядом с Хельги. Бледное лицо ее вытянулось. Под глазами залегли глубокие темно-фиолетовые круги. Да, нелегко дались ей последние дни, да что там дни, месяцы. «Мы скоро будем в Ирландии, Ярл», — тихо произнесла она. «Готов ли ты к битве?» Хельги молча кивнул, положив руку на украшенную волшебными рунами рукоять меча, выкованного когда-то в кузнице Вилунда. Он не вполне представлял еще, с кем будет битва, но чувствовал, что хороший меч ему вполне пригодится. Стояла та солнечная погода, довольно редкая в здешних местах, что бывает иногда осенью. Было довольно тепло, синее высокое небо скорее напоминало о лете, нежели о близких октябрьских ненастьях. Легкий ветерок срывал красные листья с кленов, и те падали на пожухлую траву, тихо-тихо кружась. Чуть вдалеке, за холмом, видна была желтая дубовая рощица, небольшая, аккуратная, словно бы вырезанная из пергамента. Вниз с холма вела извилистая тропинка, по которой, направляясь к пристани, шли трое монахов. Паломники, посмотрев на них, пояснил Канхабар, видно, хотят посетить монастыри Ирландии, иначе с чего им сюда тащиться, пожалуй. Задумчиво кивнул Ярл. Седрик сказал, что мы можем хоть сейчас располагаться на судне, добавила Магн. Только, пожалуй, там пока нечего делать, шумно и тесно, да и, похоже, к нам прибавится еще и вот эти. Ирландец кивнул на паломников. Сидевший рядом с ним Ульва пристально вгляделся в монахов и, быстро выплюнув изо рта длинную соломину, которую лениво жевал, осторожно оглянулся на компанию Ирла. Похоже, ему больше здесь нечего ловить, тем более, пойду немного пройдусь, поднявшись с травы, произнес он и исчез в желтых зарослях дрока. Между тем паломники уже подошли к пристани и, остановившись возле Кнара, принялись о чем-то расспрашивать моряков. Видно, и вправду собрались за море. Один из матросов, указав рукой на Честер, посоветовал им договориться с хозяином судна. Монахи кивнули и, пройдя вдоль реки, быстро направились к городу. Дорога вела меж холмов, через березовую рощу с золотистой листвой, через пожухлые кусты жимолости. Там, уже перед самым городом, и выскочил навстречу паломникам честерский Шулер Ульва. Почтительно поздоровался, пожелав успехов и благоденствия, и красочно расписал все свои мнимые приключения, связанные с нападением на него разбойников, якобы имеющие место быть у самых городских стен. «Так что отобрали у меня лошадей и аспиды, не знаю, как и сам жив остался», разведя руками, грустно заключил он. «Жаль», покачал головой отец Деклан, «а мы так рассчитывали на эти деньги. Ну, да бог с ними, хорошо хоть тебя упас Господи». «Да, это хорошо», кивнул кругленький добрячек брат Керан, бросив из-под лобья на Ульву злобный, насквозь пронизывающий взгляд. Шулер нисколько не смутился, а лишь незаметно кивнул, «поговорить бы, есть здесь у меня один знакомый, что мог бы судить нас деньгами на дорогу, когда вошли в город», быстро сказал Керан. «Вы нас ждите у дома Седрика, а мы пока сходим». «Да будет с вами удача», кивнул отец Деклан. «Пойдем, Никифор». Они оба пошли к рынку и, узнав у торговца рыбой точное месторасположение дома купца, свернули в сторону старой базилики. Туда же, чуть пропустив их вперед, направилась и другая пара в лице ушлого Шулера Ульва и черноглазого монаха, сиречь друида Фаргайла. По пути им встретился большой отряд воинов, деловито проскакавший к воротам. Ну, остановившись на углу, друид строго посмотрел на Ульву. «И что же ты поведаешь мне? Имей в виду, куда ты дел лошадей, интересует меня меньше всего». «Выяснил главное, а как же, уважаемый?» Шулер кивнул. Слуги Седрика и воины местного Тана Эльдильберта в очередной раз решили покончить с разбоем. Не так давно схватили и повесили худышку, одного из людей ворона, я сам его видел, худышку-то, висит, как живой, только птицы уже глаза выклевали. А сам Альстан ворон, думаю, подался отсиживаться на болото. Он же далеко не дурак, ворон-то, это все лишь твои предположения и догадки, усмехнулся друид. Конкретного же у тебя... «Вижу, ничего нет, а жаль, золото у меня еще не закончилось». Глаза Ульвы алчно блеснули. «Третьего дня я был в городе», оглянувшись, быстро зашептал он. «Случайно встретился с Гермой, это из наших, тоже не очень-то в ладах с королевским законом. Короче, он сказал, что видал немого, сотоварища ворона, тот покупал на базаре огниво и труд, а в корчме Теодульфа взял бочку соленого мяса. И что, как что, Ульва пожал плечами, на болото они подались, вот что, тут и думать нечего, но там их достанут воины, не в жизнь, есть там одно местечко, у старого капища, и ты знаешь путь, друид не мигая уставился прямо в глаза Ульвы, и тот лишь кивнул, сглотнув набежавшую слюну. «Едем сегодня же», оглянувшись, вытащил из рукава монету, «купишь лошадей и припасы, остальное можешь оставить себе». «Слушаюсь, господин», помимо воли низко поклонился Шулер. «Но, что еще, господин, я думаю, было бы не худо нанять каких-нибудь воинов, парочку-другую головорезов, иначе как мы управимся с вороном и немым, да и кто знает, сколько там их всего». «На болотах, а у меня тут есть несколько человек на примете». «Помолчи», — поморщился Фаргайл, что-то прикидывая. Затем еще раз воззрился на Ульву, смотрел какое-то время, не отрываясь, а затем удовлетворенно кивнул. «Так я и знал, ты что-то утаил от меня, что-то важное, говори же». И язык изумленного Шулера повернулся вдруг, словно сам собою. «Я знаю, где находится Ярл», — тихо, почти по слогам, произнес Ульва. «Он на пристани, ждет отправления к Нарра Седрика в Дуплин, ваш попутчик». «Хаэм, неплохо», задумался друид. «Вот что, парень, коли желаешь хорошо заработать, сделаешь, как я сказал, наймешь сегодня же пару головорезов, о которых говорил, пусть сделают так». В нескольких словах Фаргайл быстро обрисовал ситуацию и затем спокойно закончил. «Мы же с тобой сегодня же двинемся на болото». «Одни?» — в страхе воскликнул Ульва. «Одни», — усмехнулся друид. Ближе к вечеру Ярла и его люди, поднявшись на борт Кнара, разместились в узкой коморке в корме. Можно было, конечно, разбить корабельный шатер прямо на палубе высокой надстройки, да только холодновато уже было в шатре темными осенними ночами, да и, главное, привлекал он излишнее внимание к его обитателям. «Шатер, значит, знатные особы, всем любопытно. Нет шатра, плывут себе обычные пилигримы, люди, мягко сказать, не очень-то состоятельные, подстелили под голову соломы, да и спят себе в тесном закутке или, того хуже, в трюме». Туда, впрочем, шкипер как раз и хотел припроводить двух ирландских монахов, смуглолицего юношу и еще крепкого седобородого старца. Правда, те отказались, больно уж затхло пахло в утробе Кнара, и расположились на носовой палубе, подложив под головы мешки и укрывшись старым плащом. «Ну вот мы почти и дома», — улыбнувшись, сказал отец Деклан. «Стремлюсь я к ирландской земле, а мы-то и морем обильным», — нараспев начал читать он. «Обильны частые горы, часты леса многоводные, многоводные реки в извивах глубины озер, великий корабль Ирландия, Ирландия гор зеленых, стремились к ней Ира и Эбер, стремлюсь я к земле ирландской. Похоже, ты знаешь не только молитвы, святой отец», устраиваясь поудобнее, пошутил Трейль. «Да, я ведь вырос в дальнем монастыре Имбарда-Лангайт, что затерян меж крутых скал Коннахта». Отец Деклан мечтательно посмотрел в небо. «Мы изучали не только молитвы, но и песни наших певцов, филидов и бардов, и искусство хранителей законов бригонов, и греческий, и, само собою, латынь». «Греческий», — оживился Трейль, — «тот древний и звучный язык, на котором говорили эллины, на котором творил великий Гомер, писали Аристофан и Анаксагор. Ты не знаешь ничего этого, Никифор?» «К сожалению, нет, отче». Юный вольноотпущенник с горечью покачал головой. «Ты же знаешь, я вырос рабом у норманнов, вы называете их фингаллами». «Ничего, Никифор». Отец Деклан провел рукой по волосам юноши. «Теперь Господь даст тебе совсем другую жизнь, совсем другую. Я все же хочу добраться до своей родины, отче, которую совсем не помню». «Доберешься, обязательно доберешься, Никифор, а в святой город Рим мы с тобой поедем вместе с братьями. Ну, а уж там, решай сам, из Италии в град Константина частенько ходит сюда. Позволь спросить, что ты намерен делать в Константинополе?» «Не знаю», — честно ответил Трейль. Он и в самом деле не знал. Ни раз и ни два задумывался юноша о своей судьбе, повернувшейся вдруг совсем неожиданной стороной, начиная со встречи с ромейским купцом Михаилом, погибшим в стычке с пиратами. Купец говорил, что он, Трейль, вернее, Никифор Дресс, выходец из очень знатного рода. И некие люди якобы очень бы возрадовались, узнав, что ветвь этого рода не сломлена и нить жизни его отнюдь не прервалась. «Значит, в Константинополе, Если купец не врал, у него, Никифора, найдутся и влиятельные друзья, и не менее влиятельные враги. Только что ему-то от всего этого. Этот солнечный далекий город, град святого Константина, он чужой для него, и что он, бывший раб-трейль-навозник, будет там делать? Даже язык и тот уже полузабыт. Так не лучше ли было остаться в стылых северных фьордах? Ведь он теперь не раб, у него есть хижина, небольшой участок, немного семян. Нет, сколько себя помнил, все долгие годы Трейль жил одной мечтой – покинуть эту холодную землю и никогда больше даже в самом страшном сне не видеть ни снега, ни льда, ни фьордов. Хитрый Рами поманил его отблеском красивой сказки, поманил, как оказалось, в своих гнусных целях, и вот что теперь из всего этого вышло. И нужен ли ему этот далекий Константинополь? Может, лучше будет поступить в один из ирландских монастырей? А что, совсем неплохая идея, и неплохой приют для уставшего странника. Правда, вот устал ли он? Трейль усмехнулся. А пожалуй, что и нет, вполне выдержит еще немало путешествий, хоть в тот же Рим, уж это обязательно, тем более с верными спутниками, например с отцом Декланом. За все время скитаний юноша сильно привязался к старому монаху, а потом, после Рима, кто знает, может и Константинополь покажется не таким уж далеким. Трейль перевернулся на жестких досках палубы, пододвинув под левый бок побольше соломы, лег, вытянувшись на спине. С черного чистого неба прямо в глаза ему ярко светили звезды. Похоже, завтра будет хороший день, с пронзительно синим небом, ослепительным, почти что летним, солнцем и ласковым зеленовато-голубым морем. В такой день хорошо плыть по волнам на надежном судне, таком, к примеру, как Кнор Ока Единорога. Несмотря на несколько отдававшее язычеством название, Око Единорога представляло собой крепкое и просторное судно из тех, что называют пузатыми, весьма грузоподъемное и вполне устойчивое на волнах. Основным движителем корабля был прямоугольный шерстяной парус с вытканным изображением волшебного голубого зверя с длинным могучим рогом. Весла тоже имелись, но лишь на носу и корме, применяясь лишь во время швартовки и отхода от причала. Вообще же Трейлю Кнор нравился куда больше боевой ладьи, драккара, пусть не такой изящный и быстрый, да зато надежный и основательный. Драккар – корабль-разбойник, корабль-пират, корабль-воин, Кнор же – честный морской труженик. Трейль почесал голову, хоть и мылись недавно с отцом Декланом в реке, а все же одолевали вши, впрочем, как и всех. Затем осторожно, чтобы не разбудить, отодвинулся от своего храпящего спутника, поправив на нем старый шерстяной плащ. Встал, тихонько подошел к борту. Тьма, почти что непроницаемая, глухая, не видно низги, и даже никакой огонек не мелькнет со стороны высоких городских стен. Если не знаешь, ни за что не угадаешь, что здесь рядом город. Да из чего бы это честным горожанам, тем более деревенским крылам, жечь по ночам огонь? Честные люди ночью спят. Тут лишь два исключения, монахи и стражники. Кстати, на Кноре последних что-то не видно. Странно. Должны были бы быть, хоть и стоял корабль у родного причала, да мало ли лихих людишек шастает по окрестным лесам. Вон совсем недавно повесили одного из них на городской площади. Страшный, говорят, был злодей. Ага, вот, кажется, и пожаловали ночные гости. Трейль спрятался за одним из висевших на носовой надстройке щитов. Хоть и темна ночка, да береженого Бог бережет, к тому же у тех, на причале, факелы. Значит, не разбойники, те не стали бы так себя выдавать. Эй, кормщик! Стукнув в борт корабля, грубым голосом заорал один из пришельцев. Давай просыпайся, возьмешь до темной гавани, сколько? Ну, ты б в половину сбавил хотя бы. Кормщик спросонья, видимо, отвечал шепотом. По крайней мере, Трейлю его было не слышно. Зато ночные гости, похоже, их было двое, орали, не чинясь. Впрочем, вскоре затихли, видимо, договорились. Так и есть, хлопнули по рукам, со скрипом спустили сходни. Затопали по палубе обутые в грубые башмаки ноги. Кто-то из гостей что-то недовольно забормотал, видно, не понравился трюм. Да и правда, кому понравится-то, коли еще не так давно в нем везли лошадей. Ну, что на носу, что на корме места есть. Не так, чтобы уж очень много, но для шатра вполне хватит.